Возвращение Вайтфилд сделало его отсутствие более реальным, и она скучала по нему больше, чем прежде. «Мы скоро вернемся домой, милый, а бабушка позаботится о твоем пони». Он загрустил из-за того, что не может взять пони во Францию. Хотя поразительно, что все это однажды будет принадлежать ему. Но Сари резала слух, когда перед отъездом слуги стали называть его «Ваша светлость». Они считали, что Вильям умер, и герцогом теперь был Филипп. «Я по-прежнему верю, что он даст о себе знать», — сказала Сари, старая герцогиня, вечером накануне ее отъезда. «Не теряй надежду, как не теряю я». Сара пообещала ждать Вильяма, но в глубине души она начала оплакивать его. На следующий день они вернулись во Францию. Военное министерство договорилось о транспорте для них. Все оказалось организовано лучше, чем полтора месяца назад, когда они уезжали. В замке все было в порядке. Эммануэль радостно встретила их. Большинство американских солдат уже уехали. Вернулся кое-кто из людей, которые работали у нее раньше, и Сара опять занялась деревянными панелями и восстановлением запущенного замка после стольких лет пребывания в нем немцев. Но благодаря бдительности Иоахима повреждений оказалось очень мало. Она часто вспоминала о нем, но у нее не было возможности узнать о его судьбе. Временами она беспокоилась о нем и постоянно молилась за него и Вильяма. К Рождеству в этот год в замке все было спокойно. Сара чувствовала себя одиноко, как никогда. Все, казалось, возвращалось к обычной жизни, но ненормально было то, что в мире все еще шла война. Однако силы союзников побеждали, и люди считали, что войне скоро конец. Весной войска союзников выступили на Берлин, и в мае сражения в Европе наконец были закончены. Гитлер покончил с собой, многие его офицеры бежали, в Германии царил хаос, рассказывали ужасные истории о зверствах, совершенных в концентрационных лагерях, но Сара не получила никаких известий от Вильяма или Иоахима. Она не имела понятия, что произошло с тем и другим, и живы ли они еще. Она просто жила день за днем в замке, пока однажды ее не вызвали в военное министерство. «У нас для вас новости, ваша светлость», — раздался голос сквозь треск на линии, и она поняла, что плачет, еще не узнав, что это за новости. Филипп стоял на кухне, наблюдая за ней, и удивлялся, почему его мама плачет. «Мы полагаем, что, может быть, нашли нашего человека, то есть вашего мужа. Мы только вчера освободили один из лагерей для военнопленных, и там находятся 4 солдата, личность которых не установлена, в довольно плохом состоянии. Боюсь, что один из них он, но он без сознания. Однако офицер, сопровождавший его в Сандхерст, клянется, что это он. Мы пока не уверены, но сегодня вечером его доставят самолетом. Мы хотели бы, чтобы вы прилетели в Лондон, если сможете». Сможет ли она приехать после того, как 3 года не получала от него ни слова? Они шутят. «Я буду там. Вы сможете обеспечить меня транспортом? Я сразу приеду. Не думаю, что мы сможем сделать что-то раньше завтрашнего дня, ваша светлость», — вежливо сказал он. «Повсюду такой беспорядок. Страшная кутерьма в Берлине, в Италии, везде. Хаос царил во всей Европе, но она готова была переплыть Ла-Манш, если бы это понадобилось. Военное министерство снова связалось с американцами во Франции, и на этот раз за ней в замок приехал джип союзников. Сара пока не сказала Филиппу, зачем они едут в Лондон. Она не хотела разочаровывать его, если это окажется не Вильям. Но мальчик был в восторге, что навестит бабушку и увидит своих лошадей. Она собиралась отправить его прямо в Вайтфилд, а военное министерство должно было прислать за ней автомобиль, чтобы ее доставили в госпиталь, куда поместили человека, привезенного из Германии. Ей сказали, что все четверо в тяжелом состоянии, а у одного из них страшные увечья. Но ей было все равно, только бы он был жив, и его можно было спасти. И если он еще жив, Сара поклялась сделать все, чтобы вернуть его к жизни. Полет до Лондона прошел спокойно. Их уже ждал автомобиль, который должен отвезти Филиппа в Вайтфилд. Ему устроили торжественную встречу с военными почестями, и мальчику это понравилось. А Сару быстро доставили в королевский госпиталь. Она молилась, чтобы этот человек действительно оказался Вильямом. Только один из этих людей отдаленно напоминал Вильяма. Он был приблизительно такой же комплекции, как Вильям, но ей сказали, что он весит около 130 или 140 фунтов. У него седые волосы, и он казался значительно старше, чем герцог Вайтфилд. Сара не проронила ни слова, когда ей описывали привезенного из Германии человека по пути в госпиталь. Она была пугающе молчалива, когда они вели ее вверх по лестнице мимо палат с тяжелобольными и занятых докторов и медсестер. После всего, что произошло в Германии, они выбивались из сил. Людей доставляли самолетами как можно быстрее, доктора были вызваны со всей Англии. Мужчину, которого считали Вильямом, поместили в маленькую палату. С ним постоянно находился санитар, наблюдающий за его дыханием. К его носу шли трубка и респиратор. Над ним нависали многочисленные приборы, и его лицо скрывала кислородная маска. Дневальный слегка приподнял маску, чтобы она могла лучше рассмотреть его лицо, а сопровождающие ее представители военного министерства встали поодаль. Госпиталь ожидал еще снимок его зубов. Это могло с большей степенью вероятности помочь им дать положительный ответ. Его едва можно было узнать. Он был таким худым и выглядел, как его отец.